Надо будет, и по сыновье поругаю. А уж если зашел разговор, так поделись опытом, какими формами воспитательной работы борешься с отказами. У тебя их, на удивление, мало. Так бы и сразу, а то золото. Как будто не знаешь. Добродушно усмехнулся он и хитровато посмотрел на Дымнова. Тебе скажу, а вот как секретарь? Теперь ведь нашего брата типографской краской да чернилами обделывают, а это куда хуже. Дерьмо-то отмыть можно. Дымнов отстал. Не деликатничай, секретарь. Иди слушай, может пригодится. Шулин тоже остановился. Ты не обижайся, нынче ведь так. Стоит кому-то плюнуть, остальные норовят в ухо двинуть. Да у меня и свои кулаки есть. Вот-вот, о них и разговор, нахмурился Краснов. Кулаком не бывало, разве что по-отечески ремнем, да и то за баловство, чтобы не переводить бумагу, откровенно сказал Шулин. А с отказчиками случайно открыл верное средство. В смете лагеря есть статья расхода пайкового довольствия на содержание в карцере штрафников. Ну вот, я и распорядился выдавать ее полностью, независимо от того, сколько там человек. Как я и прикинул, нашлись два бандита, сообразившие, что получать все на двоих куда лучше, чем делиться с другими, и принялись выкуривать лишних. Какими методами, не интересуюсь. А только сейчас шпана боится изолятора, как черт ладана. Если кто и попадет, то через пару часов Христом Богом просится на работу. Вот и весь секрет. Краснов молчал. Дымнов возразил. Есть товарищ начальник прииска, норма морали и социалистической законности. Вы необоснованно содержите в изоляторе постоянных людей, превратив его неизвестно во что. Это превышение власти и все, что хотите. За такие дела не только снимают с работы, но и судят. Как бы вы поступили на нашем месте? «Ты мне только горчишник не ставь, не испугаешь», – рассердился Шулин. «Содержу я их законно. Просмотри документы. Не успеешь их выпустить, как они нашкодят и идут сами. Может быть, изолятор их устраивает больше. Да какое мне дело? Они не в обиде, да и я не в убытке. А по части ремня? Так сходи сам в лагерь, да расспроси. Может быть, тебе удастся найти того человека, который пожалуется». Он доброжелательно улыбнулся и взял Дымнова под руку. «А насчет того, как бы я поступил на вашем месте?» «Да очень просто. Поставил бы доброго парня в помощники. Поучился бы он у Шулина делу, а старика на разведку или в бригаду латошников». «Вы что, это серьезно?» «А то как же! Ты думаешь, меня интересуют твои жулики и чины?» «Как бы не так! Сам вижу, не мое это дело. Давно рвусь на Чукотку. Да старик Берзин просил до осени дотянуть. Людей подходящих пока нет. Меня-то ведь все равно не переломишь. Закон у меня всегда один. Взялся за топор. Не бойся набить себе мозоли». Он повернул крылечку и распахнул дверь. «Милости прошу в мои хоромы. Берзин приказал построить. Да на какой он мне ляд? Сегодня же готов променять на самое последнее зимовье». «Стой, документы!» – окликнул из кустов грозный голос, и на тропинку с винтовкой наперевес вышел охранник в помятой гимнастерке с заспанным и угрюмым лицом. Краснов остановил лошадь и протянул удостоверение. Подъехал и Дымнов, но солдат отступил на несколько шагов и залязгал затвором. «Спешиться, положить документы и отойти на 10 шагов», — приказал он тем же повелительным голосом и выжидательно застыл. «Я секретарь парткома, а это заместитель начальника управления Краснов», — начал было объяснять Дымнов, но тот снова рявкнул. «Не могу знать! Инструкция! Исполняйте!» «Ну, раз инструкция, ничего не поделаешь». Дымнов первым слез с седла и огляделся. «Тут где-то должна быть пешеходная тропинка на центральный поселок прииска Нерега». «Не могу знать! А ну назад!» – злобно заорал солдат. Они отошли. Тот проверил документы, положил и ушел в кусты.